будто слышал», — подтвердил я. «Не могли не слышать. Об этом целую неделю все газеты писали и по телевизору передавали. 210 погибших. Причины взрыва не установлены». Это и было то событие, которое предугадал Комаров. «Минутку. Вы хотите сказать...» «Я ничего не хочу сказать», — перебил меня Мазур. «Я не подсказываю вам никаких выводов». «Но вы сами сказали, что причины взрыва не установлены. Конкретные версии множество. Бесспорно одно. Взрыв произошел в трюме. У Николая Ивановича не было никаких фактов и не могло быть. Но он задал вопрос. «Ки продест? Кому выгодно? Вы не были у нас в порту?» «Нет». «Съездите, посмотрите. Поучительное зрелище. Еще год назад там можно было снимать фильмы про Великую Американскую депрессию. Сейчас такие фильмы можно снимать только на одной половине порта, а на другой уже нельзя. Половина акций находится у государства, а половина в частных руках. Но и при этом наш порт уже второй по грузообороту после Питера и будет первым. Это неизбежно. Именно потому, что он на 700 миль ближе к Европе. А каждая лишняя тонна миля делает фрахт золотым. «Ничего не понимаю», — признался я. «Какую все-таки идею Комаров хотел озвучить в предвыборной кампании?» «Я могу только предполагать, зная его нравственные установки. А морально строить свое благополучие на чужой крови. Это общеизвестно. Но он пошел дальше. Он считал, что любая антигуманная политика в конечном счете оборачивается не только крахом правителей, но и трагедией для всего народа. Подтверждений хватает. Сталин, Гитлер, далее везде. С позитивом трудней. Разве что господин Великий Новгород времен Марфы-посадницы. Николай Иванович очень любил это время». Я завел движок. «Поехали, Игорь Борисович, а то вы на передачу опоздаете». «Заглушите. У нас есть еще несколько минут. Ладно, я скажу прямо. Он хотел потребовать от президента России провести расследование причин взрыва регаты и возможности причастности к нему российских спецслужб». «Однако, это могли быть бандитские разборки», — сказал я первое, что пришло в голову. «Вы плохо представляете себе, о чем идет речь. Огромный автомобильный паром, водоизмещением больше 100 000 тонн, сотни машин, 1500 пассажиров, и затонул в открытом море в 200 милях от берега. Загнать в трюм рафик с взрывчаткой, часовой механизм или радиовзрыватель, все дела». «Вы в этом, похоже, разбираетесь лучше меня и лучше Комарова». «Заявление написать?» «Он писал. Даже в Москву ездил. Без толку». «Ничего удивительного. Для такого обвинения нужны доказательства». «Вы не поняли меня. Он никого не обвинял. Он хотел потребовать самого тщательного расследования, чтобы подтвердить подозрения или окончательно их рассеять». «Чьи подозрения?» Вопрос, кому выгодно, задавал себе не только Николай Иванович. В Таллине тоже об этом думали. И до сих пор, вероятно, думают. Эта мысль была для него невыносима. Он очень доверчиво, как-то даже по-детски, воспринял демократические идеалы новой России. Мы много говорили об этом. Он предлагал мне включить этот запрос в нашу предвыборную программу». «И вы отказались?» «Я в это не верил». «Антонюку и Жириновцу он тоже предлагал?» «Исключено. Они для него не существовали». губернатору? Возможно. И тогда он решил, что заставит себя слушать, заключил я. Вами сейчас его подозрения кажутся бредом. Мазур только развел руками. «Qui prodest?» Это наводит на очень серьезные размышления. «Есть еще кое-что, что наводит на размышления», — заметил я. «Что?» «Убийство Комарова». «Боюсь, что вы правы». «Еще один вопрос. Показывал ли вам Николай Иванович какие-либо документы, которые могли иметь отношение к взрыву? Пусть не прямое, а косвенное». «Документы?» — переспросил Мазур. «Нет. Я же говорю, что у него не было и не могло быть никаких документов».